Глава третья. Покушение. 1. На улице оказалось холоднее, чем днем, и, выйдя из здания библиотеки, Марта пожалела, что не вызвала такси. Пока приедет автобус, она наверняка замерзнет так, что придется челюсть рукой поддерживать, чтобы зубы не стучали. А если он не приедет? Нет, можно, конечно, поехать на маршрутке, но остановка той далековато от дома, на параллельной ее улице, и нужно будет либо сделать огромный крюк, либо срезать и пройти через пару чужих дворов. Она и по своему-то не любила ходить в темное время суток. Марта вообще боялась темноты. Однажды, когда ей было 4 года, дворовые мальчишки заперли ее в одной из старых бытовок на соседней с их двором стройке. Та, давно заброшенная, даже не охранялась, и кроме таких же, как они, детей, да изредка подростков, прячущихся от родителей с нелегально купленным алкоголем, на нее никто не ходил. Сколько просидела в той бытовке, Марта и сейчас сказать не смогла бы, но тогда ей показалось, что это была целая вечность. Она кричала, плакала, билась в железную дверь. А когда ее выпустил какой-то мужик, по странному стечению обстоятельств, оказавшийся рядом, Марта даже описалась. Этот эпизод она до сих пор стеснялась рассказывать, даже своему знакомому психологу, который пытался разобраться с ее никтофобией. Первой подъехала маршрутка. Марта села в нее, заплатила за проезд, устроилась на свободном месте сразу за водительским, против движения, и в тот момент увидела, что к остановке сворачивает нужный ей автобус. «Что такое не везет и как с ним бороться?» – подумала она, поняв, что даже если вылезет на следующий, в этот автобус не попадет. Маршруты не совпадают настолько, что даже бегом не успеет. Ну, значит, судьба. Одно хорошо. В это время маршрутки ездят почти в 2 раза быстрее автобусов, и если все будет нормально, то дома Марта будет уже к 9:30. На следующий остановите, пожалуйста. Почти 10-минутная поездка настроение не испортила. В голове до сих пор крутились баллы, достижения, стройки, приобретения. Марта даже поежилась, не зная, как от них избавиться. А завтра еще день. Хотя вот завтра она как раз собиралась не газеты читать, а искать информацию про Лыкова и Нестерова. Конечно, они жили давно, но, будучи историком, она должна была о них хотя бы слышать, а не слышала. И это очень странно. Марта вылезла из остановившейся маршрутки, снова поежилась, теперь уже от холода, и огляделась. Мэр совсем недавно убеждал жителей города, что их энергохозяйство работает отлично, и к зиме все фонари будут гореть от светла до светла. Она тогда посмеялась этой фразе, переделанной из песни, хотя логики в ней было не отнять. И вот теперь стояла и смотрела на эти самые фонари, которые горели через один. Но горели, а во дворах наверняка совсем темно. Хмыкнув, Марта посмотрела на въезд в ближайший двор и повернула к улице, идущей перпендикулярно ее. Крюк так крюк, зато не страшно. Иногда она вспоминала, почему боится темноты. Разговор с отцом, который почему-то ее ругал, а не утешал. Дразнящийся брат. Только мамы почему-то в тот день рядом не было. «Девушка, извините». Раздавшийся из-за спины мужской голос напугал даже больше, чем чужие темные дворы, и Марта неосознанно перешла с шага на бег. Хотя зачем она бежала? Может, человеку помощь нужна была? В любом случае, останавливаться и ждать теперь уже не было смысла, и она перешла на шаг, только свернув на свою улицу. Отсюда уже был виден родной дом и такой же темный, но не настолько страшный двор, а возле еще работающей пекарни стояли 2 женщины, что-то активно обсуждая. Оглянувшись, Марта никого не увидела, и спокойно подошла к пешеходному переходу. Вот сейчас она дождется, что светофор переключится на зеленый цвет, и через 5 минут будет дома. А там тепло, чай, и, кажется, в холодильник еще пончик лежит.